Глава 13. Коронация в Австралии. «У меня было такое ощущение, будто сезон никогда не закончится», — поделился своими чувствами Новак Джокович. В конце 2007 года он с нетерпением ждал перерыва и изменил свой план на новый сезон. Впервые в своей карьере серб взял паузу на 8 недель. За это время он не принимал участия ни в одном из подготовительных турниров к открытому чемпионату Австралии по теннису. Необычная стратегия. Обычно игроки приезжают как минимум на один турнир в Австралии перед первым крупным событием сезона в Мельбурне, чтобы привыкнуть к условиям в стране и начать первый турнир «Большого шлема» в году, уже немного попрактиковавшись. Однако Джокович решил провести подготовку лишь вместе с тренером Марианом Вайдой и физиотерапевтом Миляном Амановичем. Амановича он знал давно. Уроженец Хорватии, работал в Белграде физиотерапевтом со многими профессионалами. Сотрудничал с командой футболистов «Црвены звезды» и с баскетболистами «Партизана». В период тренировок в Белграде Джокович не раз прибегал к услугам Амановича. С середины 2007 года Аманович, получивший прозвище «Физио», часто находился с Ноли. 2008 год — первый год, когда они постарались провести полный сезон вместе. Аманович отныне входил в ближайшее окружение Джоковича. В него он входит и по сей день. Вайда, Аманович и Джокович провели почти 4 недели вместе, тренируясь на Зеленом континенте. К началу открытого чемпионата Австралии по теннису многие понимали, если Джокович, на тот момент занимавший 3-е место в мире, отдохнет и успеет тщательно подготовиться к турниру, его трудно будет победить. Серб впервые стал фаворитом открытого чемпионата Австралии по теннису наравне с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем. Его шансы были высоки, так как оба других фаворита приехали на турнир не совсем здоровыми. У Федерера снова начались проблемы с желудком. Перед турниром в Мельбурне он провел ночь в больнице в Сиднее. Долгое время не было уверенности в том, будет ли швейцарец играть на первом турнире «Большого шлема» в году. Но когда он все же вышел, его результаты оставляли желать лучшего. У Рафаэля Надаля накопились травмы. Все вокруг горячо обсуждали манеру игры испанца. Не слишком ли она изматывала звезду? Свидетельствовал ли перерыв из-за травмы о скором завершении карьеры майоркинца? Как бы то ни было, Джокович находился на одном уровне с Федерером и Надалем в рейтинге фаворитов. Вот почему ожидания от серба с каждым днем росли, но удастся ли ему справиться с давлением? Воспоминания о его поражении в финале открытого чемпионата США еще были свежи. Там он не справился со своими нервами против слабеющего Роджера Федерера, и, судя по всему, испугался представившейся ему возможности. В первых раундах открытого чемпионата Австралии по теннису Джокович, посеянный под 3-м номером, находился в отличной форме. Он свободно перемещался по корту. До полуфинала он не проиграл ни одного сета. Согласно турнирной сетке, в полуфинале должно было состояться повторение финала открытого чемпионата США. На корте серба ждал Роджер Федерер. Вновь огромное событие. Желудок Федерера, кажется, восстановился. Но до их встречи, в 3-м раунде, соотечественник и друг помог Джокеру. Янко Типсаревич провел потрясающий бой с лидером мирового рейтинга из Швейцарии. Поединок продолжался почти 5 часов на центральном корте, который впервые был окрашен в синий цвет. Организаторы изменили покрытие перед началом турнира. Таким образом, старый и почтенный зеленый цвет с того момента стал считаться пережитком прошлого. Типсаревич лишил Федерера тех сил, которые нужны были номеру один, чтобы выстоять против такого соперника, как Джокович. После такого изматывающего матча швейцарец с его опытом и силой подачи еще смог выиграть 2 раунда. Но дальше его ждал матч против Джоковича. Такой же, как и в Нью-Йорке несколькими неделями ранее. Но на этот раз Джокович был ментально готов к решающему моменту. Его нервы были непоколебимы. Он вышел в свой второй финал турнира «Большого шлема», победив со счетом 7-5, 6-3 и 7-6. Но его соперником в финале стал не Рафаэль Надаль. Майоркинец проиграл Жо-Вильфриду Цонга. Француз вошел в историю турнира в Мельбурне и стал явным фаворитом публики. Его захватывающая скоростная игра привела болельщиков на стадионе и перед экранами в восторг. Кроме того, внешне он сильно напоминал легенду бокса Мухаммеда Али. Джоковича не смутил ажиотаж вокруг француза. Вопрос о том, Удастся ли сербу наконец сломить доминирование дуэта Федерер-Надаль, отошел на второй план. В финале симпатии были четко распределены. Большинство зрителей хотели увидеть, как Али тенниса победит, за исключением тех немногочисленных фанатов, которые принадлежали к сербскому сообществу в Австралии и которые пришли на арену Рода Лейвера, чтобы неистово болеть за своего Ноля. Тот факт, что большинство в Мельбурне болели за Жо Вильфрида Цунга, не стал неприятной неожиданностью для Джоковича. Благодаря непростой карьере в юности он неоднократно доказывал, что научился противостоять неприятию публики. Важно лишь правильно себя настроить. Джокович явно превосходил соперника по уровню игры. Ему нужна была только победа. Несомненно, в случае поражения стало бы ясно, что чрезвычайно талантливый серб не создан для больших титулов. Федерер долго испытывал подобное давление на себе, прежде чем в возрасте 21 года он смог переломить ситуацию и выиграть свой первый турнир Большого шлема на Уимблдоне в 2003 году. Подготовительный путь Новака Джоковича к большой победе был завершен 27 января 2008 года в Мельбурне. В 20 лет он выиграл свой первый турнир Большого шлема. Причем начало финальной игры было неудачным для него. В первом сете Джокович не смог толком отбить высокий мяч при счете 4-5 и 30-30 на своей подаче. Цунга добрался до мяча и быстро направил его мимо Джоковича, вышедшего ближе к сетке. 30-40. Очко в пользу Цунга. Инициатива снова перешла в руки серба. Он опять пошел к сетке. Удар слева. Отскок. Цунга завершил первый сет удачным ударом справа. Первый сет, проигранный Джоковичем на турнире. Однако этот сет остался его единственной неудачей. Второй сет Джокович завершил со счетом 6-4. Начиная с этого момента, картина не менялась. Финалисты проводили длительные перестрелки на задней линии. Однако Джокович оказался более выносливым и сильным. Чтобы победить, Цунга нужно было рискнуть всем. Его виннеры впечатляли, фанаты приветствовали их с энтузиазмом, но их оказалось недостаточно. В третьем сете Джокович дважды выиграл подачу француза. Последний брейк завершился победой серба в партии со счетом 6-4. Цунга получил возможность сравнять счет на тайбрейке четвертого сета благодаря тому, что хорошо подавал. Тем не менее, это не помогло. Небольшая ошибка со стороны Цунга, и Ноли уже было не остановить. 7-2 он выиграл тайбрейк и, следовательно, матч. Он мгновенно отбросил ракетку в сторону, упал на спину и закрыл лицо обеими руками. На трибунах его семья была бесконечно счастлива. Сарджан, Диана, братья Марко и Джорджи праздновали победу, находясь в первом ряду. Они были одеты в белой спортивной куртке спонсора. У каждого из них на груди одна из букв слова «Ноля». Раздел книг по истории тенниса под буквой «Д» пополнился значимой информацией про Джоковича. В 20 лет серб стал самым молодым чемпионом открытого чемпионата Австралии за всю историю. Первый серб, выигравший турнир Большого шлема. Таким образом, он окончательно увековечил свое имя в Белграде. Еще во время матча против Цунга столица Сербии опустела. Из-за разных часовых поясов финал транслировался ранним утром. 19 часов в Мельбурне — это почти еще середина ночи в Белграде. В этот день бары и пабы были открыты всю ночь, чтобы поболеть за Ноли, а через 3 часа и 6 минут отпраздновать вместе с ним победу. Однако воочию фанаты увидели своего кумира лишь через несколько дней. Конечно, Австралия не очень-то близко, а Джокович сначала полетел из Мельбурна на свое новое место жительства, в Монте-Карло, и лишь через неделю прибыл в Белград. Несмотря на эту задержку, тысячи людей вышли на улицу. По официальным данным полиции, 15 тысяч белградцев пришли поприветствовать теннисиста. Однако очевидцы рассказывают, что фанатов было гораздо больше. На президентском балконе здания дворца победитель турнира в Австралии с гордостью представил трофей своим соотечественникам. Некоторые зрители удивились, что кубок стал меньше по сравнению с прошлым воскресеньем. Однако никто не выпускал из него воздух. Трофеи, которые звезды держат на камеру после побед в турнирах Большого шлема, возвращаются назад организаторам. Победитель забирает с собой их маленькую копию. Многие чемпионы считают, что достойны большего, поэтому заказывают себе копию в натуральную величину. Известно, что Роджер Федерер делал такие заказы после каждого своего триумфа на турнирах Большого шлема. 2 февраля 2008 года Новак Джокович о таком еще и не думал. Он был счастлив, что вообще смог привести этот трофей мирового лидерства на землю своего родного города Белграда. Джокович стоял на улице в 4 градуса мороза в белой футболке и произносил речь. «Я с трудом могу описать свои чувства. В детстве я стоял на вашем месте и смотрел вверх на наших спортивных героев. И теперь я стою здесь, наверху. Это особенное чувство». Далее последовал небольшой экскурс в спортивную жизнь Новака. «До того, как я начал играть в теннис, я катался на лыжах. Если бы мне пришлось выбирать какой-либо другой вид спорта, кроме тенниса, это были бы лыжи. Это моя большая страсть». И закончил свою речь словами. «Увидимся на открытом чемпионате Франции по теннису». 20-летний теннисист был полон уверенности в себе. В тот момент ему казалось само собой разумеющимся, что он также выиграет второй из самых значимых турниров года в Париже, а затем десятки тысяч болельщиков снова отдадут ему дань уважения в Белграде. Но этого не произошло. Снова возникают проблемы, которые, казалось, прежде удалось преодолеть. После открытого чемпионата Австралии по теннису новая суперзвезда приехала на теннисный корт в Москву. Первый раунд Кубка Дэвиса сербской команде предстояло провести в российской столице. Все ожидали от чудо-мальчика Джоковича победы. Правда, с самого начала эта поездка была будто заколдованная. Вся сербская команда прибыла на чужую землю в болезненном состоянии. На родине были уверены, что звездный игрок Новак простудился, когда недели ранее стоял на президентском балконе в одной футболке. В первый день в одиночном разряде он вынужден был взять паузу. Ненад Зимонич и Виктор Троицкий вышли на корт и проиграли свои одиночные матчи. 0-2, счет в конце первого дня. Теперь в трех оставшихся матчах новоиспеченный чемпион должен был сотворить чудо. В парном разряде вместе с Зимоничем на корт вышел Джокович. Балканский дуэт победил фаворитов Михаила Южного и Дмитрия Турсунова в трех сетах. У гостей вновь появилась надежда. В воскресенье Ноле предстояло встретиться с Николаем Давиденко, лучшим игроком России, который на тот момент стабильно входил в пятерку лучших игроков мира. Джокович выиграл первые два сета 6-4, 6-3, но проиграл в третьем 4-6. Все с нетерпением ждали большой битвы в четвертой партии, в которой два лучших игрока мира должны были биться, каждый за честь своей страны. И тут внезапно Джокович снялся с матча. «Типичный Джокович», — сказали некоторые, но эта ситуация отличалась от предыдущих случаев. Отставание по очкам или, по крайней мере, ничья, в таких ситуациях его часто видели отступающим, но при счете 2-1 ему нужно было выиграть всего один сет, и тогда счет был бы 2-2. После его бы ждал выходной, и он бы смог поболеть за своих коллег в решающем последнем матче одиночного разряда. Но этому не суждено было случиться. Капитан команды Богдан Абрадович был в недоумении, так же, как и Ники Пилич. Давний товарищ и покровитель Джоковича в тот год консультировал сербскую команду. Да, он хорват, но Джокович, как его бывший протеже, порекомендовал его. То, что хорват работал с сербской командой на Кубке Дэвиса, свидетельствует о том, как высоко влияние 20-летнего Джоковича на его родине. Но в феврале 2008 года в Москве Пилич тоже лишь покачал головой. Что случилось? Почему Ноли не продолжил игру? «Я снялся, потому что не хотел рисковать своим здоровьем», — сказал Джокович после поражения в матче. «Я словно оцепенел. Энергия ушла из моего тела. Нелегко играть с вирусной инфекцией». «Вирусная инфекция? Возможно, в этом есть смысл. В холодную погоду многие болеют, но в ближайшие несколько месяцев станет очевидным, что за этим стояло нечто большее, нежели просто болезнь».